В следующий раз продумывайте свой план заранее. Все обвинения стражника сошли на нет. В вашем статусе неприлично перемещаться на таком простом транспортном средстве. Я это учту, ответил я, при этом залезая на одно из задних сидений повозки. Поехали в следующее место назначения. Это было адресовано уже повозчику. Давай про то место, про которое ты упоминал ранее, с хорошей одеждой. Дал я повозчику следующее место назначения, когда мы отъехали на некоторое расстояние от стражника. Хайрай Кира, второй день наказания, и это называется легким заданием. Кира была возмущена до глубины души, и не тем фактом, что она сидела на полянке рядом со своим самым ненавистным человеком. Итан Клавиль дал им невозможное задание. Огненные птицы, хоть и мирные существа по своей природе, а их огонь легко блокировать огненным щитом начального варианта, если только не учитывать тот факт, что требовалось прибраться на территории этих самых птиц. Хоть эти птицы и питаются свежими красными фруктами, но оставляют после своей трапезы гниющую середину. Эта середина, если пролежит слишком долго в огне, а он не перестает гореть возле фрукта после трапезы птицы долгое время, начинается выделение вредоносных веществ, от которого птицы теряют свою главную способность создавать огонь. Все эти факты пришлось запомнить Хайра лишь для того, чтобы не попасться в проблемную ситуацию в этом наказании. Уборка гниющих сердцевин фруктов является обязательным действием для мест, где этих птиц держат в замкнутом пространстве. В запретных районах с другими магическими существами эти птицы часто меняют свое место жительства. Вот и получается, что приходится собирать гниющую сердцевину в их постоянном логове и относить за магический щит. Проблема всего действа, что огненные птицы заливали всю свою территорию огнем. Этот огонь может гореть долго и, самое главное, не может повредить особые деревья. Сейчас мы расположились у входа, куда огненные птицы не имели доступа, но далее, за маленькой речкой, стояли цельные деревья огненного лотоса и выжженная земля, и по этой земле с периодичностью бегали огненные птицы. Гниющих середин получилось достать лишь половину. Все остальное располагалось в глубине их логова под пристальной охраной взрослых огненных птиц. Эти птицы определенно не любили чужаков на своей территории. Если на мелких птиц магическая энергия восстанавливалась быстрее, чем тратилась, то взрослые могли истратить весь запас за несколько минут. Не хочу про это даже думать, но нам придется снова объединиться и создать огненный щит. Говорить это приходилось с определенной степенью терпения, чтобы не отказаться от плана, а не лучше подождать смотрителя и просто получить свою долю ругательств. В голосе Киры было больше отторжения идей, чем реального желания отказаться от продолжения наказания. На меня накатили странные эмоции. Если раньше, смотря на Киру, я видел в ней лишь презрение, то теперь оно заменялось заинтересованностью. Как же хотелось все это бросить и просто пройти все дни наказания одному. Но нет, его загребли вместе с этой ненавистной девушкой выполнять одно и то же наказание. Обычно все его авантюры не имели такой ответки, и только мои соперники получали наказание. Откуда Кира получила нужные связи? Ее перевели в другую группу, где она успешно сдала экзамены. Так, еще при походе в сумрачный лес смягчили наказание до 7 дней. Ректор на эту стерву до этого вообще не обращал внимания. Может, дело в ее новом охраннике? В нем было что-то такое знакомое. Я согласна. Тихий голос Кира отвлек меня от рассуждений. И надеюсь, что это будет в последний раз. Наши чувства взаимны, ответил я и встал из сидячего положения. Вчерашний опыт создания совместного заклинания дал о себе знать. Совместный огненный щит сформировался с первого раза. Следующие действия делались без определенных обдумываний. Я чувствовал поверхностные чувства Киры, а она мои. Это было противно вдвойне, но именно это и держало так крепко связь. Пересечение мелководной реки не стало большой проблемой. Вода лишь немного испарилась в местах соприкосновения с огненным щитом. Далее наш путь шел вглубь логова огненных птиц. Бегающий молодняк нам был не страшен. У огненных птиц есть инстинкт самосохранения. Если огненная сила противника больше их собственной, то они не решаются даже подходить к противнику. На нашем пути к центру логова особи огненных птиц появлялись все больше. По заданию нам требовалось забрать гниющую сердцевину из нескольких мест кормления. Заходить в центр логова к взрослым особям нам не требовалось. Если с мелкими птицами проблем и так не было, то вот молодое поколение, перешедшее по величине силы второй предел, заставляли убраться чужаков со своей территории. Совместный огненный щит без проблем отгонял огненных птиц второго предела, и наш сбор сердцевин фруктов продолжился. Нам потребовалось полных 2 часа, чтобы собрать все сердцевины, и все это время требовалось сохранять свои эмоции в спокойствии. Гнев и заинтересованность сменялись друг другом. Если покажу свой гнев, то Кира это почувствует и связь разорвется. Проявлю заинтересованность, ситуация повернется в неизвестное мне русло. Наша цель оказалась выполнена. Все сердцевины лежали в своем общем контейнере. Логово огненных птиц на другой стороне реки. Совместное заклинание перестало работать, как только мы пересекли эту самую реку. Теперь можно было выплеснуть весь гнев внутрь себя. Как же достала это Кира. Именно она могла перегнать меня в получении такой заветной цели, как звание лучшего ученика магической академии. В прошлом эту награду получал мой отец, и именно он поставил цель для признания меня первым наследником рода. Старший брат хоть не обладает талантом к магии, но обладает мастерством меча на уровне мастера. Теперь его место первого наследника точно закрепилось. Кира переведена в другую группу, где быстро догонит своих сверстников, и мне ее уже не остановить. Все рычаги давления потеряны. Практически все. Второе чувство заинтересованности связано как раз с ним. Этот охранник Кира отличный мечник и, к моему удивлению, маг. Лекцию про разделение воинов и магов проводили в самом начале обучения. Воины не могли создавать заклинания и тем более заставить выйти свою энергию за пределы своего тела. Преимущество состояло в том, что их энергия могла укреплять само физическое тело владельца. Маги, наоборот, не могли укреплять свое тело, но создавали магические щиты, которые также хорошо защищали владельца. Возможности Хира получилось узнать, как раз с помощью несдержанных эмоций самой Киры. При недавней связи у меня получилось увидеть сцену сражения Хира с хранителем начальной зоны Дивом. Эти короткие чувства показали самый главный фактор моего интереса к Хиру. Он обладал энергией мага, но и энергией воина. По-другому объяснить его скорость не объяснишь, и вместе с этой нереальной скоростью он защищался магическим щитом. Удары Дива просто не доходили до Хира и останавливались на определенном расстоянии. Такое воздействие оказывает только магический щит. Маг и воин в одном человеке. Что-то ранее несуществующее появилось. Мечта Хайра стать мастером меча может быть осуществима с помощью него. Нужно только заставить Хира бросить Киру. Хир. События в дорогой лавке с одеждой. Обращаться сразу к владельцу магазина насчет примерки одежды не было нужным. Пока я просто просматривал доступные образцы на вешалках в закрытом стеклянном контейнере. Да повозчик меня привез в самый дорогой магазин одежды. По его словам, владелец этого помещения в основном делает костюмы на заказ, но также есть готовые универсальные. Вот они мне как раз и нужны. Вы собираетесь брать одежду или просто смотрите? Ко мне подошла молодая девушка. Мне нужно несколько готовых нарядов для разных целей. Парадный, походный и несколько простых для простого перемещения по городу. Начал перечислять весь список, который хотел приобрести за сегодня. Вы не выглядите богатым, чтоб купить хотя бы один наряд в нашем магазине. Прошу, покиньте помещение. Девушка оценила меня по одежде, а она действительно была не лучшего качества по сравнению с увиденными нарядами в стеклянных контейнерах. У меня достаточно денег, чтобы сделать здесь покупки, и мне нужна уже готовая одежда. Начинать скандал с девушкой я не хотел. По возрасту ее было 25, а в таком возрасте нередко бывают проблемы при спорах. Где владелец этого заведения? Крик мужчины со стороны входа прервал наш разговор. Девушка рядом со мной засуетилась и быстро побежала в сторону крика. Интерес во мне тоже появился, и я подошел поближе, чтобы увидеть ситуацию своими глазами. 5 дней назад вы продали готовый парадный костюм, и на вчерашнем праздничном мероприятии костюм просто порвался, хотя вы гарантировали его прочность. Мужчина достал из своей сумки свернутую одежду. Темно-зеленый цвет костюма мне был частично знаком, но пока это были лишь догадки. «Разрешите посмотреть поближе место разрыва», — сказал мужчина рядом с ним. В одном из его глазу имелось кругляшек со стеклом внутри. «Можете смотреть, но только я требую достойной замены костюма». Мужчина начал снова свой напор обвинений. «Итак, давай оценим степень повреждения». Владелец магазина стал разворачивать аккуратно сложенную одежду. Первое, что ему попалось, являлось штанами. Большой неровный порез в верхней части. Он положил штаны на ближайшую высокую поверхность в виде полутораметрового шкафа. Пиджак в некоторых местах имеет неровные порезы, но вместе с этим есть подпаленная ткань. Пиджак был положен поверх штанов. Рубашка имеет порезы и подпаленную ткань, и эти места по большей части совпадают с пиджаком. У меня уже появились подозрения, откуда могли появиться все эти повреждения. Я оценил степень повреждения и могу с точностью сказать, что все повреждения получены мечом и огненной магией. «Да за кого вы меня принимаете?» — остановил спокойную речь владельца магазина мужчина. «Я заслуженный офицер императорской гвардии, одежда была порвана и подожжена не в бою, а в случайных обстоятельствах. А по вашим правилам возможен возврат денег или замена одежды, если мне она не понравилась. И я официально заявляю». Тут мужчина начал поднимать и так высокий тон своего разговора. «Мне нужен возврат средств, которые были затрачены на этот костюм». Владелец на такую речь недовольного клиента достал тем временем мелкую бумажку. «Только для вас прочту краткое описание этого костюма. Парадный мужской костюм. Способен выдержать магию второго предела. Простым ножом его также не разрезать. После покупки отменить можно только в том случае, если он без повреждений». Владелец дочитал до конца бумажку. «Так что этот костюм возврату не подлежит. Все повреждения могли быть нанесены специально. Как офицер императорской гвардии, я могу провести незапланированную проверку торгового помещения. И результат моей проверки будет не в пользу вас». «Мда, и здесь присутствует определенная бюрократия. Если начнется проверка, то я точно не успею купить нужную одежду. Свободного времени осталось всего пару часов. Местных заковырок законов я не знаю, но делать что-то надо. Значит, будем давить авторитетом. Разрешите свидетельствовать на этой проверке», — сказал я ближе, приближаясь к недовольному офицеру. «А вы кем будете?» Лицо офицера исказилось в злобной улыбке. «Действующий командир отряда охотников на магических существ. И мне как никогда требуется купить здесь одежду. Надеюсь, вы готовы отложить эту внезапную проверку до завтра. Я не хотел полностью возлагать на себя функции спасения владельца магазина. За один день он сможет найти решение для этой проблемы. Думаю, отложу этот вопрос до завтра». Коротко прокомментировал мои слова офицер и покинул магазин, собрав свою порванную одежду. «Спасибо, что помогли. Это уже по неофициальным правилам приличия», — обратился ко мне владелец магазина. «Так какую одежду вы хотели купить?» Следующий час мне пришлось просматривать предлагаемые варианты костюмов. Мерки снял с самого начала сам владелец магазина и после та самая девушка, его помощница и одновременно дочь. Вначале подбирали парадный костюм. Если изначальный вариант, предложенный владельцем магазина, состоял из прочного черного материала с прямыми линиями и узорами на краях пиджака, в таком виде я сам был на себя не похож. Второй вариант темно-зеленого цвета без всяких изысков мне подходил лучше. Другим моим требованием стало изменение некоторых частей прямо на готовом костюме. В итоге получилось добиться нужного. На обоих рукавах по бокам и у сердца располагались пришитые местные липучки. Позже я собираюсь приспособить эти липучки под свои нужды. Следующий походный костюм выбирал с тем же темно-зеленым оттенком, но на этот раз требовалась прочность материала, и все предложенные зачарованные варианты мне не подходили. Крас оценивал их защиту от грязи и крови недостаточной. Уже на основе этого образца он готов был создать улучшенную защиту. После такого я мог взять совершенно любой удобный костюм без лишней доплаты за укрепляющие заклинания, но таких просто не было. Да, нужный мне вариант с большим количеством карманов и нужного цвета был только зачарованный. Повседневную одежду выбирал по средней цене, если оценивать ее по прошлым тратам. Зачарованный вышел под 45 золотых. Парадная обошлась в 27. По материалу они были одинаковы, но вот зачарование подняло цену в два раза. Кстати, как вариант разбогатеть? Не только создание артефактов ценится на вес золота. Зачарование — такая же ветвь магии, как и артефакторика. Отличие в наложении заклинаний. Если в артефакте его можно поменять или вообще заменить, то на предмете оно закрепляется так, что изменению не подлежит. При повреждении основных энергетических линий одежда теряет все защитные свойства. Крас, ты нашел способ, как снять зачарование с одежды? — послал я мысленный вопрос Искрину. Учебник по артефакторике и зачарованию я точно брал и Крас все эти данные анализировал. Адмирал, требуется более тщательный анализ для создания зачарованных предметов. Основные принципы таковы. При зачаровании структура заклинания закрепляется прочно по всему материалу. Если материал не может выдержать магическую энергию по определенным причинам, то произойдет один из возможных неудачных случаев. Извлечь заклинание невозможно по причине его закрепления. Любое изменение структуры повлечет ее распад. Самый эффективный вариант — извлечь все заклинание сразу, что для любого мага за гранью возможного. Из всего этого получилось понять только одно. Структура заклинания становится фундаментом материала, и при его повреждении может случиться что-то плохое. И как убрать этот фундамент без потери основы? Если говорить по-простому, то да, именно так и следует снимать зачарование, подтвердил мои слова Крас. Как только был сделан выбор повседневной одежды, которую я собираюсь носить в простые дни, я расплатился с владельцем магазина. Теперь помимо благодарности за спасение от наглого офицера я принес владельцу немалую прибыль. Все, что я купил у него, лежало без дела слишком долго. У владельца даже было желание выбросить ненужный товар. Лишнего времени у меня не оставалось, и я сразу же после покупок одежды отправился обратно в Академию. Император. Внеплановое вечернее собрание. Внеплановый совет объявился открытым. Император сидел на своем месте и обдумывал всю сложность ситуации. За столом кроме него сидело всего три человека. Казначей, который редко покидает столицу. Ректор Академии, которого вызвали в обязательном порядке, и придворный маг. События разворачиваются слишком непредсказуемо. Начал император. Соседние империи начали собирать свои войска на границах с нашей империей. Хотя этот вариант был в астральном плане самый мизерный. Как раз предсказуемо. Влез в законченную фразу придворный маг. Магические существа стали проявлять активность. Если год назад было всего два малых нападения на приграничные территории, то теперь только за месяц случилось 5 средних. Если на нашей территории получилось сдержать 3 средних без потерь самих крепостей с помощью заранее выдвинутой армии, то империя Сицилия потеряла по крайней мере 2 торговых форпоста. Конфедерация из 5 государств только начинает подводить войска к нашим границам, а им то, что понадобилось, их общих сил не хватит даже сломить нашу императорскую гвардию. Ректор Академии немного недоумевал. Все 5 государств не могли похвастаться хорошим магическим обучением. Вопрос с этим как раз решается. Император привык к такой простой обстановке и не стал упрекать совет в перебивании. Все 5 хотят заключить с нами военное соглашение. Они готовы помочь нам в нелегком деле, как защита пограничной территории от магических существ, так и защиту от посягательств других империй. А что они требуют взамен? Вмешался казначей. Бесплатное обучение своих магов в нашей академии на 2 года, озвучил требование император. Ректор академии резко встал и полминуты под пристальными взглядами в полной тишине ходил вперед-назад. Это невозможно. Подвел результат своих размышлений он. Ресурсы академии так нестабильны, и пока это получается сдержать с помощью резко поступивших частей магических существ при отражении нападений. Но если в академию поступит под 200 магов разных возрастов, то это пошатнет сам хрупкий баланс. Я просто не смогу сдержать все возможные конфликты, которые могут возникнуть в политической сфере. Твое возмущение понятно. Я сам не желаю принимать такие условия, но нужно эту проблему решать. На это даю день и завтра вечером жду с докладом. Основной вопрос на сегодня следующий. По отчетам главнокомандующего, общих сил пограничной обороны не хватит на сдерживание сильных волн магических существ. Императорская гвардия сейчас выполняет свои задачи. Император пристально посмотрел на присутствующих. Вы предлагаете объявить военные сборы по всей империи? Взял инициативу придворный маг. Это будет самым последним решением. Мое предложение связано с учениками магической академии. Хоть у нас много магов, которые закончили это учреждение и остались на службе в империи, но не готовы участвовать в военных действиях. Надо привлечь в эти действия магов, которые имеют или только перешли на 3-й предел. На эти слова императора снова встал ректор. Это невозможно. В академии учатся в основном дети богатых родов. Как только закон будет выпущен, то через несколько дней можно ожидать восстания по всей империи. В истории империи уже были такие случаи. Я и не предлагаю вводить это на всеобщее размышление. Сделаем этот год особенным в плане частых походов в сумрачный лес и после практика непосредственно прямо рядом с запретной зоной. Так, мы сможем избежать ненужных восстаний и дать такой необходимый опыт для боевых магов. Император огласил свое мнение. Отчасти с вами соглашусь. Ректору Академии было трудно принять это решение. Нашим юным магам не хватает боевого опыта. Если так и дальше пойдет, то через несколько лет империя потеряет свое былое величие. Тут ректор ушел своими размышлениями в прошлое столетие. Прошло ровно 80 лет с момента роспуска специального подразделения боевых магов. В свои времена былого величия они не один раз спасали империю от падения. Для его восстановления потребуются немалые ресурсы, начиная от здания и заканчивая отбором людей. Значит так, начал император оглашать свое решение, начать поиск сильных магов, которые могут возглавить верхушку подразделения. Весь остальной состав будет отобран из лучших магов Академии среди учеников. Вторая задача касается как раз поиском этих учеников. Увеличить количество практических занятий вдвое, увеличить походы в сумрачный лес для каждой группы в два раза. Как только закончатся эти два месяца обучения, всем лучшим ученикам дать выбор: вступление в новое подразделение или просто выпуск из академии. Хир. События следующего дня. Первая половина дня прошла в уже известном мне варианте. Интересное ожидало меня дальше. На втором дне наказания меня не было, но по лицам Хайра и Киры можно было понять, что не произошло ничего критического. Вчера вы справились со своим основным заданием, и если так и дальше будет, то, возможно, один день наказания можно вычесть. Сегодня от вас требуется услышать чувства и мысли магических существ Айми. Все знают, что это за существа, спросил он у входа в новую для нас местность под магическим щитом. У меня затаился вопрос, но я сразу его отбросил. В моем положении охотника не знать простейшую информацию об существах, означает потерять репутацию. Да, я прочитал основное описание известных магических существ, но там была лишь их внешность. Итак, что там упоминалось? Айми – существа миролюбивые. Их особенность в том, что айми – непростые существа, которые размножаются естественным путем. Это умершие маги, которые при своей жизни не завершили дела и теперь вынуждены остаться в этом бренном мире как миролюбивые существа. От магов при своей жизни у них остались лишь чувства и мысли. Сам процесс создания связи с этими существами не описывался. Значит, просмотрим его у Киры с Хайра. Да, мы знаем, ответил сразу за двоих Хайра. Тогда прошу вас пройти внутрь магического щита и начать этот процесс. От вас требуется лишь создать связь с Айми и после рассказать мне увиденное от этой связи. Итан открыл часть магического щита так, чтобы мы вошли внутрь. Не знаю, как так получилось, но я остался один посреди целого леса. Деревья средней высоты, а внизу большое количество растительности. Сканирование пространства дало определенный результат. Вся местность просто наполнена магическими существами мелких размеров. И самыми крупными как раз были эти самые айми. Они находились недалеко от меня и перемещались с определенными остановками. Кира была на расстоянии от меня в 200 метров. Рядом с ней бегало 4 айми. Хайра выбрал более уединенное место, где расположился один спящий айми. Отсюда Крас не мог понять, как правильно настроить связь с этими айми. Кира к этому действу приступит не скоро, а вот Хайра готовился вовсю. Через несколько минут я приблизился на достаточное расстояние от спящего айми и Хайра, который оставался на одном месте все это время. Еще через несколько минут Хайра встал и небыстрым шагом подошел к спящему айми. Расстояние между ними составило всего 5 метров. Магическая энергия тонким ручейком направилась прямо в тело айми. Вместе с этим Крас уловил и другое действо в магическом плане. Магический источник Хайра начал резонировать разной частотой волн. У айми происходили такие же процессы. С увеличением поступающей магической энергии через ручеек резонанс источников ускорился, и в один момент он синхронизировался. Это можно сравнить с подбором частоты при связи между космическими кораблями. У каждого корабля он свой, и каждый раз приходится проходить процесс синхронизации для прохождения информации. Связь Хайора с айми продлилась всего минуту. После каждый источник стал возвращаться в свое начальное положение, а магическая энергия в ручейке стала уменьшаться. Крас, есть возможно повторить этот процесс? Задал я сразу появившийся вопрос. Повторение данного процесса возможно, коротко ответил он. Значит, мне требуется повторить его, а точнее Красу. Сканер заработал на полную. Активных айми я убрал из своего списка сразу. Догнать их возможно, но вот заставить оставаться на месте долгое время определенно не получится. Менее активных отбросил с трудом. Они останавливались на одном месте всего пару минут. За это время разобраться с первого раза не получится. Осталась самая последняя группа. Недвижимые айми по определенным причинам. Таких было всего 3. Один мне известный, к которому подходил ранее Хайра. Второй рядом с Кирой, кажется. Когда подойду, то она сама будет пробовать наладить с ним связь. И последний, третий вариант я изначально не хотел относить к этой группе. Этот Айми находился в отдалении от других. Он не сидел на месте. Его перемещение хоть и было хаотичным, но не уходило от найденного центра. Идти к нему пришлось 10 минут. В итоге я вышел на ровную поляну с ямой. И в этой яме находился как раз Айми. Теперь причина его хаотичного перемещения понятна. Стенки ямы были идеально ровными и, главное, под прямым углом. После того случая со спасением Рейны я начал носить длинную веревку для нештатных случаев. И такой случай как раз наступил. Один конец с крюком был закреплен сверху. Этому поспособствовала мелкая каменная дырка. Крюк прочно закрепился в ней и вылетать не собирался. Спуск занял всего несколько секунд. Глубина ямы была всего в 2 метра. Для меня это было легким препятствием, и крюк служил запасным вариантом. Для Айми с ростом в 0,5 метра, высота невозможная для подъема. Он, кстати, увидев меня, резко ускорился и стал бегать по всей яме. Бегать за ним опять же не имело смысла. Значит, будем делать все по-мирному. Сев в позу лотоса, Крас начал выделять вокруг меня немного магической энергии. Если Айми так любит получать магическую энергию, то пусть получит ее. Времени для ожидания было полно. Первые 10 минут Айми только и делал, что бегал по яме, остерегаясь при этом меня. После наступила стадия усталости. Да, сил у него было немного. И последняя, третья стадия. Айми начал медленно подходить ко мне. Крас теперь начал направлять магическую энергию, которая накопилась в достаточном количестве вокруг меня, мелкими волнами в сторону Айми. Такой способ был для меня единственным для передачи энергии на расстояние. Если создавать магический поток, то только на поддержание его уйдут немыслимые затраты, а так сохраняется 20% для Айми. И это количество все время увеличивается в зависимости от приближения существа ко мне. Адмирал, связь сама начала налаживаться. Крас подтвердил увиденное мною. Мой источник сам стал искать нужную частоту для резонанса. Как так получилось? Удивленно спросил я. Существо само решило создать связь. Источник посчитал это действие безопасным и разрешил процесс без моего ведома. Ладно, если источник знает, что это действие безопасно, то пусть продолжает. Айми приблизился ко мне на расстоянии 5 метров и опустился на свое брюхо. Только сейчас я решил рассмотреть их внимательнее. Заостренные уши, черные без зрачка глаза, шерсть короткая, волнистая по всему телу. Из неординарных моментов можно отметить длинные острые когти. И кем ты был в своей прошлой жизни? Меня захлестнули эмоции существа. В горном ущелье разворачивалась настоящая бойня. Императорская гвардия стояла впереди и прикрывали подразделение боевых магов. Их противниками были отступники маги смерти. Руками магов смерти были убиты тысячи ни в чем невинных людей. За всем этим действом в храме, который построили прямо внутри ущелья, наблюдал человек в темной мантии. Он смеялся и вместе с этим создавал черные шары. Шары летели прямо в строй противников и с гулким звуком взрывались об магические щиты. После этой первой атаки со всех сторон начали образовываться заклинания. Воины побежали в ближний бой под постоянными обстрелами. Магические щиты, окружающие этих воинов, лопались один за одним. Масштаб битвы был огромен. Воины умирали каждую секунду. Маги смерти тоже несли первые потери. Одно мощное совместное заклинание подразделения боевых магов снесло выставленный их магический щит и взорвалось. Сотни кусков тел разлетелись в разные стороны. Воины прорвали передовую линию магов смерти и начали рубить каждого, кто встает на пути. Результат сражения был предрешен. Маги в ближнем бою не ровня воинам. «Вы все здесь умрете!» Крик мага из храма прошел по всему полю битвы. Сразу несколько черных шаров понеслись в гвардейцев. В одно мгновение все поле битвы окрасилось в черный цвет. Тьма пропала, и оказалось, что внизу ущелья не осталось ни одной живой души. «Ты за это поплатишься!» Из земли вылез мужчина в позолоченной, красной мантии. Вся земля в ущелье завибрировала. Камни сверху ущелья начали падать без остановки. Сам храм начал рушиться. Маг в храме успел формировать свой черный щит, и после все строение превратилось в развалины. «В этот раз тебе не удалось выжить», — прозвучала последняя фраза мага земли, и видение закончилось. Я сидел на том же месте, а прямо на моих коленях спал Айми. «Так вот, кем ты был при жизни?» Все события происходили от лица мага смерти в храме. История и вправду интересная, но кому рассказать непонятно. Что там по времени? Как прошло 2 часа? Времени оставалось слишком мало. Через 30 минут Итан должен ждать нас у входа. Его действительно не было внутри щита, Но вот то, что Кира с Хайра ждали у входа, настораживал. Спустить Айми со своих ног не было проблемой, которая изначально была для меня невыполнимой. Но не любитель я ласки. Айми понял меня правильно и сам слез с моих ног. Далее пришлось быстро бежать к выходу. Так прошло 5 минут. Крас для ускорения подключил укрепление мышц. Магия во мне так и бурлила. Маршрут был построен так, чтобы я не врезался случайно в дерево. Каждый поворот рассчитан в точности с пройденным ранее пешком. Последние 100 метров перешел на скорость обычного шага, чтобы не побеспокоить своим резким появлением учеников. Чем ближе я подходил, тем картина казалась более странной. Кира с Хайра сидели рядом друг с другом и разговаривали. Сколько там дней прошло от той самой дуэли? Ну не мог Хайра исправиться за такое время, но как Кира его приняла? Эти вопросы пусть пока останутся при мне. Справились с заданием, задал я вопрос этой парочке, когда подошел на достаточное расстояние. Справилась, но лучше это не повторять. Кира ответила первая сама за себя. Тогда не буду отвлекать вас от вашего заслуженного отдыха. Мои слова были с определенным смыслом. Не знаю, поймут их или нет, но свою я задачу, кажется, выполнил слишком хорошо. Изначально в мои планы входило лишь примирение их двоих. Именно для этого я создал первый случай с совместным заклинанием. Это сработало, и следующая часть моего плана прорабатывалась, но кажется, за вчерашний день произошло что-то важное, и это что-то неизвестное дало быстрый толчок к их скорейшему примирению. А может, отношения этих двоих зайдут и дальше. Вопрос с этим лучше оставить на потом. Все и так происходит без меня. Меня ждало решение вопроса видения. Айми мне повстречался явно непростой, великий маг смерти, который по факту не могу принять данную форму по своим поступкам. Случай явно неординарный и однозначно стоит спросить знающего человека, того, который сможет ответить без лишних вопросов. Рейна для этого не подходит. Знание теории магии не относится к знанию истории, а это событие произошло точно 1 столетие назад. Идти к местному преподавателю истории тоже не вариант. Все увиденные мною события не дают точного понимания места события. Значит, остается один известный мне вариант – ректор. Вариант определенно единственный для меня оптимальный. Ректор много раз меня выручал и даже когда я его не просил. Значит, надо навестить его определенно сегодня или на днях. Вижу, вы сидите и прохлаждаетесь. Итан явился для наказанной парочки так неожиданно, что они начали формировать боевое заклинание. А вот такую реакцию лучше убрать, а то нарветесь на еще одно наказание. 2 боевых заклинания распались в ауре, так и не запустившись. Теперь каждый рассказывает о той личности, которую вы увидели. Врать не стоит. Мне, кстати, тоже хотелось послушать это. Мне повстречался Эльвинг Дуэт. Начало Кира. Он мне показал, как переходил на 3-й предел во время своей юности. И честно могу сказать, способ довольно опасный. Ну вот как так можно? Хватит. Итан прервал слова Киры. Вы добились нужного успеха, а способ оставьте при себе. Применять его в наше время определенно не стоит. Хайра, кого ты встретил? Теперь он обратился к нему. Мне не удалось узнать имени владельца воспоминаний, но он показал мне, как создавать улучшенный защитный артефакт. Эти знания мне ни к чему. Голос Хайра хоть и был надменным, но без ноток неуважения. Ты тоже справился с задачей. Этого Айми я знаю. Часто любит спать, а толковых воспоминаний нет. Каждый второй ученик про это говорит. А созданием артефакта все-таки заинтересуйся. Тут Итан повернулся ко мне. А вы, Хир, этим занимались? Вопрос был задан неоднозначный. Я пытался, но у меня не получилось. Выражением своего лица я не выдал ненужных эмоций. На должности адмирала требовалось их контролировать полностью, особенно при появлении военного министра. Тогда наказание объявляю сегодня законченным. Итан остался внутри магического щита, а мы без лишних разговоров пошли в сторону учебного корпуса. Первым из нашей молчаливой группы ушел Хайра. Это произошло прямо после подъема по лестнице. С Кирой мы прошли до перекрестка между учебным корпусом и жилым. Время и вправду было довольно позднее для нахождения в учебном корпусе. В моем случае этот запрет не действовал. Если ректора не будет в своем кабинете, то придется найти другой вариант поговорить с ним. Сканирование пространства запустилось на полную мощь. Да, в таком состоянии оно жрало немереное количество магической энергии. Мой резерв позволял это сделать, но все другие процессы переходили в спящий режим. Ауру ректора я запомнил, и теперь мне оставалось найти соответствие. На этот раз удача меня не подвела. Я подходил к главному входу, и сканер засек нужную ауру в своем кабинете. В этом же помещении расположилось три неизвестных мне человека. Если у них совещание, то стоит найти время получше. В моем случае хоть время и не имеет значения, но кажется, что сам вопрос не требует откладывания. Подъем на третий этаж, и я стою прямо перед дверью кабинета ректора. Откладывать определенно не стоит. Я сделал несколько легких стуков по двери. «Входи, Хир!» Отчетливый голос ректора прозвучал из помещения. Спрашивать о том, как он узнал, кто стоит за дверью, лучше не стоит. Крас уловил простое сканирование пространства. Я зашел и увидел в помещении несколько взрослых мужчин в мантиях. «По какому поводу ты зашел ко мне в столь поздний час?» Ректор был в довольно хорошем настроении. «Думаю, вам будет интересно услышать одну историю из жизни одного Айми. Она мне до сих пор непонятна. Мои слова могли прозвучать довольно странно, и есть шанс, что меня не выслушают. Нам как раз не хватало такой истории», — начал ректор. «У нас свои проблемы, и иногда требуется от них отвлекаться. Я видел сражение в ущелье между магами смерти и империей. Империя совместными силами гвардии и подразделения боевых магов атаковала логово магов смерти, а именно храм в ущелье. Битва была огромных масштабов, и казалось, империя побеждает, но маг в храме в один момент убил всех внизу. Выжил один маг земли. Он успел спрятаться в земле и после создал землетрясение такой силы, что храм разрушился, а маг смерти внутри умер. На таком слове я закончил краткий пересказ истории. Очень интересно». Слова ректора затихли в его быстрой и тихой речи. «Опиши подробнее все видение». Вот теперь мне пришлось вспоминать прям досконально всю местность. Ее я смог вспомнить в определенной точности по рельефу, но не по составу. А вот описание самой битвы не получалось точнее. Да я мог рассказать обо всех применениях заклинаний, но что это даст? Имена мне их неизвестны. Видение длилось несколько минут, а расспрашивали меня всем коллективом целый час. «Ты пришел как никогда вовремя, Хир», — подвел итог ректор. «Теперь хотелось бы отплатить за эту информацию разъяснением событий прошлого столетия. Прошло 120 лет с того момента, когда пала последняя крепость магов смерти. Эта зараза расползлась по всему материку с большой скоростью при своем расцвете сил. Империи либо подчинялись, или были вынуждены бороться. Эриндил выбрал второй путь. Магия смерти стала запретной для всех, и кто ей владеет, объявлялся преступником. За 10 лет нам удалось выгнать всех магов смерти из империи. Маги смерти не были хорошими правителями, и под их правлением разрушилось две великие империи. Именно это и послужило всеобщей борьбе против них. Всего за 2 года общими усилиями маги смерти потеряли все основные силы магов. У них оставалась одна защищенная крепость, которую не могли найти все это время. Храм великого бога смерти. Тем магом земли был никто иной, как Луций Брандир. После этих событий маг пятого предела Луций Брандир пропал, а результат нападения был неизвестен по той причине, что храм находился в мире самого бога смерти, и портал в него закрылся сразу после победы. Именно так назвали день, когда другие провозгласили падение бога смерти. А теперь скажи, где ты встретил этого Айми? Ректор закончил историческую справку вопросом. Это был Айми в глубине леса. Он упал в ровную круглую яму и не может оттуда выбраться. Отвечать более обширно мне не хотелось. «Знаю такого», — сказал ректор. «Это был единственный Айми, который не шел на связь со мной. Можешь идти. И насчет завтра. Планируется первый поход учеников в сумрачный лес, к которому тебе нужно подготовиться. Ты освобождаешься от занятий и должен будешь прибыть утром на базу отряда разведки для получения дальнейших указаний. Спасибо, что выслушали», — коротко ответил напоследки я и вышел. Для меня полученная информация хоть и была важной для понимания выбранной личности Краса как великого мага прошлого, но в другом лишь интересной историей. По эмоциям и главное расспросами ректора как никогда требовалось услышать данную информацию. «Ректор, события в кабинете после ухода Хира. Продолжим наше обсуждение. Теперь нам известно, что произошло с основными силами подразделения боевых магов. Да, поделать с этим мы ничего не можем, но появился шанс, что великий маг Луций Брандир жив. Остается только открыть портал в мир бога смерти. Хоть люди не обладают достаточной силой для открытия, но заручиться поддержкой другого бога способны. Данные переговоры уже идут, но для получения результата нужно подождать». Ректор на время остановил свою речь и выпил простую воду из стакана. «Подразделению боевых магов быть, вы назначаетесь его новыми командирами. С сегодняшнего дня вам требуется найти среди учеников выдающиеся таланты, которые после 2 месяцев вступят в орден. Требований несколько, но главное – Это не принуждать ученика силой. А к какому роду принадлежит наш недавний гость? Задал вопрос собеседник. Ты не поверишь, но он дальний родственник самого Луция Брандира. Разговор продлился еще 2 часа. За это время были обсуждены такие моменты, как обновленный кодекс и другие аспекты по типу подбора учеников. Глава 14. Утро следующего дня. Тренировочная площадка отряда разведки. А ну быстрее, доходяги! Командир отряда разведки кричал на своих подчиненных. С самого утра начались полномасштабные тренировки групп по отдельности. Всего существовало несколько испытаний, которые в конечном итоге должны показать боеспособность каждой группы в целом. Первое задание состояло в прохождении полосы с препятствиями. И все эти препятствия были на базе древних. По мне так эта полоса препятствий в несколько раз легче, чем при современных технологиях, где лазерные лучи, способные появиться из любой стены, а энергетические заряды летят быстрее магии. Первое помещение на нашем пути было простым нахождением правильного пути. Каждое неверное движение активировало ловушку, увернуться от которых не было нормальной возможности. Испытание сложное по своей непредсказуемости. Крас это заметил сразу. Каждая предполагаемая плитка имела свой артефакт-накопитель. Половину из этих плиток неактивны, но каждую минуту несколько плиток меняли свое состояние. Один артефакт очищался от структуры заклинания, а другой заполнялся. Но самое главное, всегда существовал безопасный путь. Так как наша группа была выбрана первой для прохождения, то требовалось показать лучшее время прохождения. «Нерин, ты знаешь правильный путь?» Для простого понимания спросил я его. «Тут нет определенного правильного пути», — подтвердил мои слова Нерин. «Если есть предложение, то жду их оглашения. Раз уж нам дали задание пройти все препятствия за максимальное короткое время, то подсказка о безопасных плитках будет как раз кстати. Есть у меня одна идея, но от всей группы требуется полное подчинение мне. По-другому исполнить мою задумку эффективно не получится. Ты и так в звании командира, я не вправе тебе указывать и требовать исполнения, а ты можешь на время взять командование целой группой. Так что действуй», — дал мне свое разрешение Нерин. Следующие 5 минут я объяснял группе о поле и обозначении каждой клетки по вертикали и горизонтали. Применять метод шахмат не хотелось по той причине, что не знал местных реалий настольных игр, а вот простейшее понимание последовательности цифр вполне зашло. Получилось так, что каждая клетка имела свой номер в зависимости от места расположения на поле испытания. Вся группа должна следовать за мной, а я при этом сообщаю 2 цифры, которые обозначают безопасную клетку. Когда план был согласован, то я начал работать над созданием самого поля. Вся наша группа начала продвижение по безопасным плиткам. Все поле с плитками временно разместилось на моей панели быстрого допуска, к которой я полностью привык и доработал с помощью краса. 10 на 11 плиток постоянно контролировались красом, и как только происходило изменение, то оно появлялось в моей схеме. С таким контролем преодоление первых 5 плиток не было проблемой. На 6-й настал тот момент, когда требовалось совершать быстрое решение. Наша плитка закрасилась красным опасным цветом. Это означало появление в ней магической структуры. Приготовьтесь. Замораживающее заклинание. Крас успел определить тип заклинания и его воздействие. Мои ноги обволоклись тонким слоем магического щита. До активации заклинания оставалось 2 секунды. Несколько людей успели вступить на безопасную плитку, как остальные, кто остался на опасной, буквально примерзли к полу. Лед покрыл их ноги вплоть до коленной чашечки. Магический щит краса защитил мои ноги, но вот 2 оставшимся из группы не получилось вовремя защититься. 2 точных удара по льду, и ноги одного освобождены. Заклинание начало сразу снова создавать ледяные оковы, но он уже отправился в легкий полет на безопасную плитку. 2-го спас таким же способом. 4-4. Выкрикнул я следующие цифры безопасной плитки. Нерин мой план понял правильно. Вся группа, кроме меня, успела покинуть ранее безопасную плитку, но в один момент поменявшую цвет на схеме. Я был на половине пути ее преодоления, как меня полностью накрыл огонь. Аналогия человека-факела тут как раз кстати. Если посмотреть на меня сейчас, то определенно вырисовывался силуэт человека с помощью огня. 5-4. Медлить было нельзя. Группа бежала на следующую безопасную плитку. Если вначале прослеживался определенный правильный путь, то теперь схема показывала лишь на 2 безопасные плитки вперед. И как-то так получилось, что иногда существовало 2 безопасных пути, но один заканчивался тупиком. Хоть я и пытался догнать свою группу, но активированные ловушки все время мешали. Да магический щит прекрасно держал эти неприятные заклинания. Вот и получалось, что вся группа, следуя моим указаниям, перемещалась на безопасные плитки, а я ловил все возможные ловушки. Всего за 10 минут испытания я увидел 7 разных воздействий, от льда и огня до окаменения. Никогда раньше не думал, что это испытание будет таким тяжелым. Медленно и с глубокими вдохами сказал Нирин: «Я тебе же не говорил, что испытания берут свой уровень по неизвестным нам критериям, и без тебя это испытание было в несколько раз легче. Надеюсь, твой уровень силы не помешает дальнейшему прохождению». В словах Нирина не было прямого обвинения в мою сторону. В этом испытании я определенно не выкладывался в полную силу. Возможно, это был предел этой комнаты, или произошло снижение от слабости других людей в группе. Следующее испытание с такой же особенностью, именно этот вопрос меня начал волновать сейчас. За другими двумя испытаниями такое не наблюдалось. Первые слова меня немного успокоили. Второе испытание заключается в сражении против группы марионеток. Количество марионеток равно количеству людей в группе испытуемых. Марионетки все время оказываются равные по магической энергии в источнике. А это не то же самое, что в первом испытании. Перебил я его слова. Там немного другое. Марионетки получают приоритет нападения на человека, у которого скопировал магическую энергию. И для нас не так страшно это испытание, как прошлое. Вот теперь я понял разницу. В таких моментах стоит надеяться только на удачу. К руинам древних нельзя относиться без должной осторожности. Главное во втором испытании – не дать своей марионетке нападать на других воинов группы. С этой основной задачей я последовал за группой, которая успела за такое короткое время отдохнуть. Следующая комната оказалась полностью пустой. Прямые стены без всяких зазорин. Несколько секунд тишины, и стены в определенных стали просто уходить вглубь. Из кромешной тьмы, которая открылась после исчезновения частей стен, стали выходить мелкие древние стражи. Их я узнал по определенному сходству с большим. Я не вижу для себя по силе. Ну вот кто меня тянул говорить такие слова. Ушла еще одна часть стены, которая в два раза была больше прошлых, и из нее вышел настоящий древний страж. Вот он тебе по силе, тонко подметил Нирин. Их же можно сломать окончательно. Крас сравнил силу моего первого встречного древнего стража и этого. Их сила не слишком отличалась. Все малые древние стражи доставлены из разведанных древних руин. Контролировать их не научились, но вот ремонт повреждений происходит с помощью специального механизма. Здесь Нирин глубоко вздохнул. Хватит разговоров. Если хочешь узнать получше про работу испытаний, то попроси командира об особой экскурсии, а теперь не дай своему стражу напасть на нас. Иногда Нирин становится серьезным в своем поведении. Мне определенно не стоит так углубляться в изучение технологий древних. Все возникшие вопросы оставлю на потом. Сейчас мне требуется обезвредить древнего стража и самое главное, не оставить на нем критических повреждений. Толщину защитной плиты и прочность магического щита мне известна. Всего лишь нужно отключить источник. Я начал приближать к своему противнику и вместе с этим достал меч из-за спины. Древний страж только сейчас сдвинулся со своего места и сделал первый выстрел из тяжелого арбалета. Болт попал по моему магическому щиту. Уклоняться от ударов и тем более летящих болтов планов не было. Любой удар мог бы случайно попасть на других людей из группы. Прямые точные удары прямо в защитную пластину постепенно снижали прочность щита древнего стража. Знаешь, Крас, меня это немного достало. Мысленное обращение к Красу в бою было вынужденным. Давай, усиливай огненный поток на лезвие меча на максимум. Задачу Крас выполнил как полагается. В одно мгновение средняя яркость от огненного потока изменилась на чистое белое. Быстрый отскок назад от удара правой руки древнего стража. Далее отталкиваюсь ногами и на полной скорости выдвигаю меч вперед. Щит древнего стража, как и укрепленная пластина, не выдержали точный прямо удар. Меч с легкостью вошел в древнего стража по рукоять. Несколько секунд он еще судорожно двигался, пока полностью не остановился. Вот теперь я мог немного отдохнуть. Несколько секунд такого заклинания израсходовали весь основной запас магической энергии. Что это было за пламя такое? 30 тысяч градусов по Цельсию, ответил Крас. Если в старом плазменной лезвии температура могла достигать максимум 5000 градусов, и это предел для холодного оружия, в плазменных оружиях она достигает 10 тысяч. Это обусловлено тем, что плазма не задерживается в стволе и улетает сразу по прямой. Если она пробудет в стволе оружия более 2 секунд, то самый прочный материал, из которого сделана основа, расплавится. И вот как теперь понимать, что мой меч смог выдержать такую температуру и не расплавился при этом. Плазма окружена тонким прочным магическим щитом. В нынешний момент данная температура может продержаться 20 секунд. После наступает процесс затухания. Значит, для меня не будет проблемы поджарить свою одежду, если только не решусь приблизить такой огненный поток к себе. Пока я рассуждал, ко мне подошел Нирин. А ты не врал, что можешь повредить их до такого состояния? Меч будешь свой вынимать? Обратился он ко мне. А ты расправился со своим? Задал я встречный вопрос и при этом доставал меч из древнего стража. Это простые металлические болванки, которые имеют лишь равную тебе силу. Все их движения предсказуемы и легко отбиваются. Мне это не впервой, а вот половину из группы новички прошлого года и участвовали в таких сражениях всего 2 раза. Тут Нирин вздохнул и посмотрел на сражения других. 2 уже отдыхали в отдалении от остальных сражений. А разве нам не стоит помочь другим для более быстрого прохождения, если испытание на время, то это у меня возник именно такой вопрос. Это личное испытание каждого, а вот следующее как раз коллективное. С ним ты сможешь справиться и один, но лучше работать сообща. Требуется убить иллюзию молодого дива. Все настроено так, что прочность иллюзии равна защите самого дива. А вот от получения ударов лучше отказаться. Любое попадание на время кидает на тебя проклятие. Несколько минут ты можешь просто наблюдать за сражением, пока твои руки и ноги тебя не слушают. Эффект паралича? Переспросил я его. Возможно, и он, задумался Нирин. Я даже не знаю, какую задачу тебе назначить. Просто наблюдая издалека. Решение интересное в плане озвучки. Без тебя наша группа сможет проработать тактику. Для тебя это будет интересным опытом. Хоть ты и сам командовал целым отрядом. Наш разговор из предложения задачи перешел на обсуждение слабых мест этих самых существ. За эти 5 минут не удалось обсудить многое. Чтоб не выглядеть полным дураком, начал приводить факты о других существах, встреченных мною во время космических перелетов. Только теперь в моей голове сложилось впечатление, что раньше такие названия существ и их сам вид был знаком. Они все были из разных мифологий старой мертвой Земли. И почему Крас про этот факт не упомянул? Ага, понятно. Значит, просто не было таких знаний в хранилище данных. Отдых 5 минут и идем дальше. Крикнул Нирин рядом со мной. В этот момент последний из группы закончил свое сражение и сразу уселся на холодный пол. У меня всего 5 минут на осмотр древнего стража. В прошлый раз я его не успел нормально рассмотреть. Меч прошел насквозь всего туловища. На задней стороне нашел расплавленное место. Ядро определенно не подлежит восстановлению. Лезть вовнутрь его требовалось с определенной подготовкой. Мне бы раздобыть такого на долгосрочное изучение, тогда точно получится разобраться в его строении. Первого сломанного мною древнего стража так и не привезли пока в академию. Этого изучить за 5 минут просто невозможно. Я просто пока ищу хотя бы место отверстия для управляющего механизма. Ведь не могли его владельцы сделать его невозможным в замене внутренностей. А если понимать, как строят своих боевых роботов все космические цивилизации, то можно понять позицию эффективности. Самый удобный в эксплуатации и замене поломанных конечностей является модульным. Но я определенно здесь не вижу прямых моментов соприкосновения этих модулей. Соединения могут быть внутренними и внешними. Значит, возьмем за теорию, что это внутренние модульные и без управляющей панели отсоединить их невозможно. Помощь Краса здесь бесполезна. С потерей своей технической сущности он потерял прямую связь с техническими механизмами. К примеру, для работы с энергетическими ядрами он не использует их функционал напрямую, а как простые хранилища заклинания и накопители магической энергии. Единственный магический источник был уничтожен мною. Что-то похожее на панель я нашел. Незаметная ямка сзади на высоте спинного мозга у человека. Теперь надо понять, как устроен этот механический замок. Если предположить, что открывающий механизм располагается рядом с самим отверстием, то надо просто перерезать его. Второй вариант – это замок другого типа, к примеру, кругового открытия. Вставляешь ключ, и вся верхняя защитная панель движется по своей окружности. Тогда решение при первом варианте не сработает, а только сломает сам механизм открытия. Хир. Рука Нирина снова приземлилась на мое плечо. Нам пора. 5 минут прошли незаметно. Возможно, позже получится договориться об особенной экскурсии в это место. Группа вся стояла у входа и ждали только меня. Почему же так получается, что самое интересное я вынужден пропустить? Я последовал за Нирином в сторону группы. Нирин прошел дальше и повел группу, а я последовал самым последним. Пройдя короткий промежуток перехода, мы попали в аналогичное помещение второму. Сразу приготовьтесь к бою по ранее согласованному плану, как только я пересеку линию. Не знаю, про какую точно линию говорил Нирин, но в магическом плане я видел эти тонкие магические линии, которые привязаны к полу и тянулись вниз. Нирин наступил прямо на плиту с магическими линиями, и через них подался сигнал вниз. В центре помещения засиял большой золотистый топаз. Крас смог увидеть лишь поверхность этого драгоценного камня, и это уже впечатляло. Куча магических линий, соединенных между собой. Топаз засиял еще ярче, и несколько энергетических линий образовались на поверхности. Рядом с камнем стала появляться фигура молодого дива в полупрозрачном виде. Это не те простые фокусы на фестивале. Это было что-то за гранью моего понимания. Магия позволяла создавать иллюзии такой сложности, которой не может достичь ни одно техническое устройство. Иллюзионный див зарычал и побежал на Нирина. Вся остальная группа начала движение. Двое достали свои арбалеты из-за спины и стали заряжать. Другие меня удивили. Крас сообщил про их странные артефакты, которые в неактивном состоянии не могли быть проанализированы. Немного выгнутый круглый металлический диск с камнем в центре и креплением для руки был ничем иным, как щитом. Вот только этот мелкий щит, который ничего не мог нормально прикрыть, то теперь возникло продолжение этого щита в виде магического щита. Крас говорил про привязку структур заклинаний на определенные предметы. И если структуру заложить не в тот артефакт, то он активируется неправильно. Именно в такой круглой форме магический щит раскрывался на достаточное расстояние. Нирин к этому моменту встал между воинами с щитами. Див на полной скорости врезался в эти щиты. Иллюзия. Это не плоть. Звука при ударе дива об щиты не было. Арбалетчики выстрелили из своих заряженных арбалетов. Болты врезались в иллюзию при этом, разломавшись пополам. Сама иллюзия при этом не потеряла формы, но уменьшилась энергоемкость иллюзии, да и сам цвет линий потускнел. Воины нанесли своими мечами точечные прямые удары. Мечи не сломались и деформировали в местах проникновения верхний слой иллюзии. Если так и дальше пойдет, то 20 совместных атак вполне хватит, чтоб развеять иллюзию. Див сделал 5 безуспешных ударов своей лапой, которую блокировали все теми же щитами. Сразу после такого удара шла ответка от группы. Вот только не все так было хорошо. Следующий удар Дива разрушил магический щит одного из воинов. Он простоял секунду и после свалился на землю. А вот и эффект паралича. Строй рухнул, и теперь Диву пришлось выбирать цель. Поворот в одну сторону и в другую прилетает болт. Новая тактика давала свои результаты. От 3 ударов лапы из 6 воинам получилось увернуться. К определенному сожалению, воин с другой стороны Дива получил от него прямой удар хвостом. Воин не пострадал, но сразу упал на пол. У Дива осталось 20% энергии.